Часть шестая, глава третья. Ровно в 6:00 я возвратился домой. Впервые за много лет я не чувствовал себя уставшим и измотанным. На полторы секунды я прикоснулся к анализатору двери, и тот пожелал мне приятного вечера, сообщив дополнительно, что технические помещения нашего дома располагаются на -3 этаже. Сантехник, вероятно, высокой категории. Ну да, все еще смешно. Квартира, личная резиденция и крепость — все 29 кубических метров рационального пространства встретили меня ветром из кондиционера с привкусом озона. Я достал домашнюю одежду из аппарата дезинфекции и влез в домашние тапочки. Темно-синий-серый. Удобный и практичный. Впервые в жизни мне не хотелось ни практичности, ни удобства. И особенно безопасности. Странно все-таки на меня подействовала гармонизация 3-го уровня. Я подошел к кровати и откинул крышку. Утром, надеясь на нашу встречу, я не написал ничего, а потом еще и опоздал с выходом из квартиры. Моя сменщица оставила чуть ниже всех наших записей 3 вопросительных знака. Бедняжка волновалась за меня. Я написал ей все, что думал. «Очень хочу увидеться с тобой и узнать твое имя. Я не решаюсь его спросить, но мне кажется, что я знаю тебя уже очень давно». Я оглядел свою квартиру, поражаясь, как она изменилась. Почему-то сейчас шикарные 29 кубических метров мне показались фатально тесными. После просторов тропического леса и бурной реки клетка человеческого жилья вдруг перестала меня устраивать. Возможно, если бы мне не удалось ночью вырваться из видений, и они завершились так, как были запланированы, возвращение в реальность стало бы спасением из кошмара, а знакомое жилье на всю оставшуюся жизнь казалось бы мне надежным и безопасным убежищем. Однако вышло по-другому. Кровать запищала, оповещая меня о близком сне. Пока я должен быть паенькой, чтобы не получить себе новый сон приключения. На всякий случай я не стал спать в кровати. Если честно, просто боялся, что еще одного погружения в собственные мечты не выдержу. Я отключил у кровати сигнализацию и подремал в кресле. Дневной город за панорамным окном шумел и был нереально ярок в тот день. Но мне не хотелось скрывать его обоями в цветочек, стильной серой стеной или ложными книжными полками. Мне отчаянно хотелось правды. И я смотрел на шумный светлый день и на то, как ручейки моих соседей-дневников утекают в сторону ближайшей станции метро. Весь день, который был моей ночью, я то скатывался в дрему, то выбирался из нее. Когда солнце на небе начало клониться к закату, я сделал следующий шаг согласно своему плану. Подошел к холодильнику, открыл его, потом заметил время — ровно 16:47, и, размахнувшись, с большим удовольствием и полным пониманием происходящего, треснул наглой темно-бежевой дверцей. Потом еще обругал его дьявольским отродьем и почувствовал несказанное удовольствие. Еще я полностью разгрузил его полки, выкинув ненавистные продукты. Завтра утром, в начале собственного дня, я собирался нормально поесть. Хотя, если честно, сейчас еда уже была не главной целью. Мне просто хотелось играть дальше по своим правилам.